你不上，那么好和大秘密多变道，阿里不上，那么好和大秘密阿里大秘密呀，萨萨格勒你呀，飞地满地大江一般一太阳一一样的难题啊，那大真玛雅萨珠扎拉尼卡夏都变成阿里菩萨阿玛哈扎米都变 литература, в которой доказывается, что веды, записанные 5000 лет назад, пришли с севера, с территории, где сейчас расположена Россия. Ваша точка зрения. Изложите, пожалуйста. И второй вопрос. Почему духовно развитые люди в прежние века породили слабых? Если говорить о территориальных наших проблемах, которые сейчас мы с вами наблюдаем в современном мире, то, во-первых, мы должны учесть очень важную деталь знаний, я сейчас вам объясню. Говорится, что наша с вами Земля, наша Земля, планета Земля, она называется на санскрите Бхарата Варша. Варша – это означает Земля обитания людей. На санскрите наша планета называется Бхарата Варша, или еще ее называют Мритью Лока. Сейчас, особенно в Кали-Югу, ее уже именуют Мритья-Лока. Мритья означает смерть, Лока – планета. Планета смерти. Почему? Потому что люди в Кали-Югу живут, вы видите, даже практически до 100 лет доживают единицы. Хотя в Кали-Югу, говорится, должны люди жить 100 лет. Но это было уже предсказано, что под воздействием деградации жизнь будет очень сильно сокращаться. Поэтому ее называют Мритья-Лока, то есть планета смерти. Что же является основным пониманием? Сейчас я постараюсь объяснить. Вот, что говорят, что веды с территории России пришли. Нет, они не пришли с территории России. Это факт. Просто существует очень много всевозможных национальных политик и национальных ученых, которые все подминают под свой народ, под свою нацию, под свою государственность. И вот, допустим, если вы приедете в Японию, то, прочитав историю Японии, получится так, что японцы, так сказать, прародители всего человечества. Я вам серьезно говорю, без шуток. Если вы придете в Китай, приедете в Китай и начнете ворошить китайские хроники и все, получится так, что китайцы являются центром цивилизации и все остальное. Это существует везде. Особенно в современном мире. Все хотят вдохновить вот это, как вот говорят, шовинистические вот эти умонастроения, что вот мы, я даже помню, один человек пришел, и он был преподавателем, завкафедрой в одном институте, и он говорил: на самом деле я точно знаю, что санскрит произошел от русского языка. Я что могу сказать этому человеку? Он ученый. Это вот такие ученые. Он пришел, и он прямо доказывал об этом. Он сказал: как вы слушаете люди? Повернулся и ушел. И поскольку он представился, он сказал, что я ученый, большая часть людей, они ну, простые люди, они сказали: ой, может, правда, куда мы попали, он тут нам голову морочит. И ползала потихоньку встала, и тоже вышли. Ну что сделаешь, есть разные люди, разные вот эти типажи, так называемые. И вот, в частности, о Земле. Веды представляют знания о Земле. Бхаратварша. Бхаратварша с севера на юг, протяженность нашей планеты, Земля с севера на юг, 72 тысячи миль. Прошу задуматься вас. 72 тысячи миль. Диаметр всей нашей планеты более 8 тысяч миль. Какие 72 тысячи? Кто-то может сказать: он вот-вот дает. Вот загибает. Оделся в белой одежде и загибает. 72 тысячи миль. Протяженность нашей планеты. Существует определенное восприятие измерений тут внутри вот нашей планетарной системы. Мы с вами люди трехмерного восприятия. Здесь с нами на планете Земля живут еще другие люди. И они все по уровню превосходят нас. По уровню сознания, материальных качеств, способностей, мышления, всего. Но они отделены от нас сейчас другим вибрационным полем. Мы с вами под воздействием своих определенных качеств и способностей видим сейчас Землю круглую, планета. Мы сделали спутник, спутник отлетел, посмотрел и принес нам фотографию. Круглая Земля голубого цвета. И мы уверены, что это так. Но этот спутник сделан при помощи наших мозгов. Мы вложили туда все, что мы можем представить. И он нам принес круглую планету. Мы думаем, что аппарат, он какой-то другой. Но кто его сделал? Его сделал человек с трехмерным видением, с трехмерным сознанием, с трехмерным восприятием. Все. Поэтому этот аппарат приносит такие именно фотографии. И они будут именно такие. И не будет других фотографий. Но если делает человек аппарат с другим сознанием, этот аппарат принесет совершенно другую картину Земли. Если вы возьмете картины, допустим, даже китайских даосов, Земля вообще не похожа на то, что мы сейчас видим. И ученые говорят: ну это даосисты, они религиозные люди, это опиум для народа, накурятся там и давай рисовать. У нас же все так было, представление о религиозной концепции, что все это опиум для народа. Все это обман. Сейчас даже прилетают какие-то тарелки, все говорят: это атмосферное явление. Они говорят: НЛО, неопознанный летающий объект. Они его не опознали даже. Веды раскрывают все знания во всех объектах. Какие летательные аппараты, как они называются, какие живые существа прилетали в прошлом, какие сейчас, зачем прилетают, на каком языке они разговаривают, каково строение их аппарата, как он передвигается. Все дают, полное знание. Вимааника Шастра. Субарая Шастри Пандит полностью описал это. Люди говорят: НЛО. Сидит человек, лауреат Нобелевской премии, говорит: НЛО. И мы все на него молимся. Скажи нам, ты опознал или нет? Ты опознал, что это там прилетает к нам? Что за тарелка? Мы видели какой-то луч, и теперь мы свое прошлое видим. И люди говорят: ой, а у меня болезнь, а я лечить начался. И контактеры. На самом деле все в такой тамагуне находятся, в невежестве, потому что нет знаний. Поэтому мы хотим представить это знание. И вот, 72 тысячи миль протяженность с юга на север нашей планеты. Мы с вами видим 8 тысяч, да еще в круглой форме. Приходит живое существо какое-нибудь совершенное, масштабирует свое тело. То есть те живые существа, они больших размеров. Они масштабируются до нашего, одевают одежду такую, как мы. Подходит и говорит: ты кто? Он говорит: я русский. Какова твоя вера? Я христианин. Он сказал: понятно. А что хотел? Да не, ничего. Он не будет общаться. Ты кто? Они будут спрашивать. Хотя они могут сразу понять. У них есть определенные мистические силы. Они могут сразу распознать, диагноз поставить. Что за личность, на каком уровне, какой аспект сознания носит. Агрессивная среда, никакого контакта. Это все описано в Ведах. Как прилетают эти живые существа в прошлом. И какова среда, и как они вступают в контакт. С кем, почему, зачем. Будут ли они разговаривать с этим человеком или не будут. Какие живые существа с низших планетарных систем прилетают. И наоборот, хотят с нами общаться. Что мы такой хороший материал. Чтобы что-то такое открутить, отвинтить, сломать, навредить. Сейчас такой хороший материал. Такой хороший материал. Все пьяницы, все курильщики, все прелюбодеи. Такая огромная цитадель для черных дел. Мы говорим, Веды пришли из России. Веды пришли из Бхаратаварши, который 72 тысячи миль. Веды туда пришли из Илавритаварши. Илавритаварши, и существуют разные 9 форм Варши. 9 планет. Здесь они все рядом находятся. Все здесь, эти 9 планет рядом. И те живые существа, они все знают о нас. Кто мы, что мы сейчас вот здесь сидим, кто-то говорит. Они все это знают. Есть определенные возможности у этих живых существ. Что-то нам разрешить и что-то нам запретить. Вот нам выделен этот оазис и говорят: давайте воюйте. Воюйте, воюйте. Третью мировую войну сделайте. Что угодно здесь сделайте. Давайте. Вот знаете, как вот, я часто, чтобы люди поняли, вот в каждом городе есть городская свалка, и там живут вот эти вот бичи, бомжи, и они люди. Вот у кого есть желание поехать на воскресенье с ними пообщаться? Вот просто, вот, допустим, представьте, вы сидите в семье и говорите: Валь, давай возьмем детей, нарядимся и поедем на свалку, бодиколону купим, с ними сядем, выпьем, поговорим вот о каких-то измерениях, там, о том, вообще за жизнь с ними побеседуем. Ни у кого даже в уме этого не происходит. Ты что? Мы тут за 3 версты должны обходить то место даже. Но они же люди. Они же люди, у них руки, ноги, все. Но смотрите, каковы их интересы, каковы их качества. Что люди более высокого уровня, даже близко, они даже знать не хотят о них. И вот мы иногда кормим этих людей, и нас осуждают. Они говорят: вот эти последователи ведической концепции, зачем они этих животных кормят? Этого не делают ни христиане, никто. Потому что такова концепция, таково отношение. И вот говорится, что в Кали-Югу на территории Бхаратаварши создался оазис вот этого трехмерного сознания. И мы с вами представлены в нем. Поэтому сюда приходят знания, поэтому постепенно людей пытаются поднять, дабы дать проявиться тем людям, которые не хотят здесь оставаться. И они могут отсюда перемещаться. Совершенно в те области, которые они выбирают. Таким образом, ведическое знание присутствует на этой планете, в этой вселенной изначально. Говорится, Бхагавад-гита вот на этой планете, именно на Бхаратаварши, сейчас, в эту кальпу, присутствует 2 миллиона 700 тысяч лет. Бхагавад-гита. На этой планете она присутствует в эту кальпу, то есть в этот промежуток, в этот день Брахмы, 2 миллиона 700 тысяч лет уже. И говорится, она на территории России, и что вообще какой-нибудь русский Иван Федоров там ее придумал? Нет. Это не так. Это опять же связано с национализмом. Поэтому говорится, такое знание, когда мы пытаемся отстоять чью-то нацию, чью-то вот государственность, чью-то, это страсть. И когда мы пытаемся говорить о какой-то истине, если человек представляет позицию страсти, то нужно сразу либо спуститься до уровня его страсти, либо прекратить с ним общаться. Потому что он будет так или иначе затягивать нас в такой вот диалог, связанный с нациями, связанный с государственностью, связанный с конфессиональностью и всевозможными такими обусловленными процессами. Как вы относитесь к книгам Лазарева? Я уже говорил вчера. Я ко всему отношусь нормально.

И очень много люди просто в силу невежества, они не знают. То есть это как Будда приходит, и все видели, что человек рождается, умирает, и стареет, и никто не задумался. Все видели, что падает яблоко, но никто не открыл закон тяготения. И это, то есть всегда есть какая-то личность, какое-то знание, которое может проявить то, что возле нашего носа всегда было, и мы ошарашены. О, Боже мой, как же мы жили, не задумывались даже об этом. Это есть деградация, когда это существует, вот так, один шаг до этого, чтобы это узнать, а человек этого не видит. Это называется вожделение, деградация. То есть, чем больше вожделения, тем человек меньше видит, меньше способности что-то проанализировать, что-то увидеть, что-то понять. И куда-то он за 3-9 земель едет искать какую-то истину, когда она возле его носа. Всегда так происходит в мире. И очень многие понятия, эти люди, они не знаю, так же, как я вам рассказывал, что слово «Сибирь» описывается как очень могущественная провинция некогда великой Махабхараты. Сибирь – это санскритское слово. И был царь, который управлял этой Сибирью, он был вассальным царем, подчинялся, и всеми этими странами здесь управлял Пхима, родной брат Арджуны, описанного в Бхагавадгите. Пхима был прародителем всех царей здесь вассальных. Он заключал договора и плодил детей, и они становились царями. Это все Пхима. Это Сурья Вамша, это род солнца и род луны. Сейчас есть такое место в Гималаях на втором уровне, называется Калпаграма. Сейчас там медитируют два принца, которые хранят генофон двух высших сословий. Сурья Вамши и Чандра Вамши. Вамши это означает родословное. И они ждут окончания Кали-юги, чтобы когда кончится, через 427 тысяч лет закончится Кали-юга, они придут сюда опять и начнут новый род Сурья Вамши, благочестивых царей, кшатриев и вассальных царей Чандра Вамши. Они сейчас там в Калпаграме, они медитируют. То есть они остановили все свои жизненные функции путем йоги и ждут начала нового витка Сатья-йоги, чтобы дать опять благочестивое государство. Что вы скажете о Лапсанге Рампе и его книгах с уважением? Я, знаете, могу вам просто сказать так. Мне очень часто приходится подыгрывать, чего я очень не люблю. Так и какому-то человеку сказать какую-то правду. Это, знаете, как история с Кассандрой, наверное, слышали все, да? Троянский конь. Как Кассандра, она сказала своему отцу, что я вижу, как коня приведут к воротам, то есть из сделанного, и там будут сидеть солдаты. И этих солдат пустят сюда, и они выскочат и убьют всех, и трое погибнет. И отец сказал, как же, ты же прорицательно, скажи это всем людям, скажи, объяви это. И она сказала, они не поймут этого, они не примут это, потому что они хотят вот по-своему действовать. И он сказал, тогда я скажу им. Она говорит, ты погибнешь, если ты это сделаешь. И когда пришли солдаты и сказали, там они мира хотят, мы их почти победили, они хотят мира, они были так вдохновлены, они спрашивают, ну что делать? И так на него смотрели, ну-ка скажи нам правду. То есть, когда человек так спрашивает, ну-ка что ты думаешь об этом? А что вы хотите, чтобы я думал? Потому что какая-то иногда в вопросах такой, 3 восклицательных знака, 6 вопросительных знаков и кулак такой нарисует еще. И она точно так же. Когда они прибежали, она сказала, берите коня. Отец возмутился, как же так? Я отцу сразу идти. Он сказал, она врет, а на самом деле этот конь погубит. И они ему срубили голову и на нее сказали, скажи ведьма. Они сразу же ведьмой стали называть. И она сказала эту знаменитую фразу. Какую, помните вы? Зачем вам правду знать, коль нету силы на правду повлиять? То есть принять не можете ничего. Какой смысл говорить? Также иногда вот эти какие-то спрашивают некоторые люди с таким агрессивно, а Христос что? Или там Агни-йога? А как там супраментальная йога Махариши, Арабинды? А как там? И вот чувствуется, что если ты сейчас скажешь правду, у людей проблемы возникнет. Поэтому говоришь, я не знаю, я не понимаю. Вот как человек спрашивал, солнце там, ну-ка как? Я сказал, что солнце одно, и он уже недоволен, у него уже противоречие, агрессия, надо его выгнать, куплю, пойду ему билеты, пусть едет. Поэтому я даю дозами, я думаю, что если будет все благоприятно, я буду долго к вам приезжать, через каждые 3 месяца, и буду углублять информацию, давать вам знания. Потому что я хотел бы, чтобы люди знали об этом, потому что жить вот так в неведении того, что происходит, и действовать как-то по-другому, это значит подвергать себя даже физической опасности, суровой физической опасности. Подвергать себя еще определенным неправильным поступкам и потом пожинать плоды этого. Поэтому Лапсан Рампе, он на самом деле никакой, я могу сказать, никакой не буддийский монах, он никогда им не был. Это первое, что я могу вам сказать. Эти книги принесли очень большое состояние. У него простая фамилия и простое имя. Он занимался, интересовался буддизмом когда-то, очень много с этой дырочкой. Если, может быть, кто-то есть, пожалуйста, возьмите себе дрель, вставьте сюда пробку, вытаскивайте, наблюдайте за Шамбалой и все остальное. Шамбала есть на самом деле, но все то, что он описывает, это не авторитетно. Это не авторитетно. Как говорят, есть звон, но... Но все-таки Да, встречаются, пишут. Но как эти все эти вещи, они в какой-то концепции реально существуют. В какой концепции? То есть вот человек говорит, вот там он видел другую цивилизацию, он там ясновидящий, третий глаз, там что-то такое, это понятие. Люди просто не понимают, о чем они говорят. Они не понимают просто, о чем они говорят. Поэтому они говорят, третий глаз, я третьим глазом вижу. Это чакра, межбровная чакра. Есть очень, я знаю, как это все действует. То есть научно, не так вот, что это какой-то дяденька, там, товарищ Петров написал в книжке, который был в прошлом коммунистом там. И теперь он занимается описанием третьего глаза. Нет. Это могут описывать только люди, которые подключены к цепи ученической преемственности. Они получают посвящение первое, второе. Они должны быть как минимум брахманы, подключенным к одной из ученических цепей, сампрадай. В этой вселенной есть только четыре сампрадая. Четыре сампрадая, это значит сампрадая, это четыре авторитетных источника духовного знания. Не пять, не шесть, только четыре. Сампрадая. Все остальное это просто спекуляции. То есть просто обман. Что-то слышали звон, какие-то учения создают там. Та йога, ся йога, это все не йоги. Есть четыре сампрадая. И четыре цепи ученической преемственности называются парампара. Это существует всегда. И все ведические произведения описывают эти четыре сампрадая. Первая сампрадая – Брахма, Мадхва, Гаудия, Вайшнава сампрадая, которой принадлежу я. И есть цепь учителей, где знание передается в четком соответствии, без искажений, ничего своего не вносится и ничего не выбрасывается по собственной прихоти. Так оно сохраняется до наших времен. Это цепь ученическая называется, парампара. Это строгое, то есть там никаких нету сентиментов. Мы забыли это или мы вот тут неправильно поняли. Четко говорят, вот это так. И так это передается с акта творения. И вся парампара, она описана в ведической литературе. От кого, как. И эта парампара исходит от самого Господа. Дальше вторая сампрадая называется Шри сампрадая или Лакшми сампрадая. Это тоже авторитетная цепь ученической преемственности со своими ачарьями, то есть авторитетами махатмами, то есть духовными учителями. Другая сампрадая называется Кумара сампрадая. Это кумары. Кумара сампрадая. Четыре кумара есть, они основатели этой сампрадаи. И есть Рудра сампрадая или Шива сампрадая, то есть сампрадая Господа Шивы. Шанкара. Шанкара сампрадая. Многие причисляют себя к Шанкара Сампрадая, потому что они говорят, вот мы к Шанкара Вадой занимаемся, там йогой Шанкара у нас там. Нет, это не Сампрадая. Это есть две категории, те, кто поклоняются Шиве, так же, как есть те, кто поклоняются Лакшми, Кумарам и Брахме. Вы должны быть в вайшнавской линии. То есть, если вы, ваш духовный учитель, если вы занимаетесь какими-то йогами там или с чем-то, и ваш духовный учитель вайшнав, то есть, вот вы его спросите, вы вайшнав? И он скажет, о, нет, какой вайшнав? Мы вот там такие, все. Он не принадлежит к этой цепи. То есть все его спекуляции, все его ситхи, это все кама. Кама-ситхи, то есть может делать пепел, создавать предметы какие-то, но все это ситхи, уровень ситх. То есть он не знает абсолютную истину. Не знает. Он только на уровне пхукти. Пхукти это такой материалистический уровень мистических совершенств и райской жизни. Все. Как вот в Агни-йоге, допустим. Пхукти. Это пхукти. Это даже не мукти. Это пхукти, как там вот эти все йога этого Рамакришны, там Вивикананды, все это пхукти. Это не йога. Но люди Запада, лишенные вот четкой вот этой научного подхода к ведической литературе, и существуют вот эти четыре сампрадая в мире. Все остальное это считается неавторитетным. Хотя кто-то там что-то там делает, медитирует на ом там, на что-то еще, клим, шам там, все это. Я могу вам дать целый цикл лекций по медитативной йоге, и вы будете очень удивлены, чем вы занимаетесь. И любой ваш авторитет, он не сможет со мной даже спорить. Потому что я знаю, о чем я говорю, и я могу ему элементарно это доказать. И он будет растерян. В лучшем случае он вам скажет, закричит, не верьте ему, все, он плохой, он от демонов, он там от дьяволов, и все, больше нет, знания не существует.